Эпиграф. Я хочу доказать, что тот, кто поступает достойно и благородно, тем самым обретает в себе силу переносить несчастье. Бетховен. Венскому муниципалитету. 1 февраля 1819 года. Вокруг нас душный спертый воздух. Дряхлая Европа впадает в спячку в этой гнетущей, затхлой атмосфере. Мелкий материализм, чуждый всему возвышенному, сковывает мысль. Он врывается в действия государственных деятелей и отдельных людей. Мир погибает, задушенный своим трусливым и подлым эгоизмом. Мир задыхается. Распахнем же окна, впустим вольный ветер. Пусть нас овеет дыханием героев. Жизнь трудна. Она стала повседневной борьбой для всех тех, кто не мирится с душевной посредственностью. Борьбой чаще всего безотрадной, лишенной величия и радости, которую ведут молча в одиночестве. Задавленные нуждой, тяжкими домашними заботами, обремененные бессмысленными обязанностями, бесплодно выматывающими силы, люди, которые ведут эту борьбу, без надежды, без единого проблеска радости, в большинстве случаев ведут ее порознь и лишены утешения протянуть руку своим братьям по несчастью, ибо не знают друг друга. Им приходится рассчитывать только на самих себя. И бывают минуты, когда даже самые сильные из них изнемогают в несчастье. Они взывают о помощи, зовут друга. И вот для того, чтобы прийти им на помощь, я хочу собрать вокруг них героических друзей, великие души, которые страдали во имя добра. Эти жизнеописания великих людей вызывают не гордости честолюбцев. Они посвящены несчастным. А ведь в сущности все несчастны. Протянем страждущим целительный бальзам священного страдания. Мы не одиноки в борьбе. Тьма, простершаяся над миром, прорезается чудесными огнями. Даже сейчас рядом с нами сияют два чистых пламени. Пламя справедливости и пламя свободы. Полковник Пикар и бурский народ. Если им и не удалось разогнать этот сгустившийся сумрак, они указали нам путь вспышкой молнии. Пойдем же вслед за ними, вслед за всеми, что боролись, как они, в одиночку, разбросанные по всем странам во всех веках. Уничтожим преграды времени. Воскресим племя героев. Я называю героями не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем. Как сказал один из самых великих, тот, о чьей жизни рассказывает эта книга, я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. Если у человека нет величия души, он не может быть великим человеком, ни даже великим художником, ни великим деятелем, а лишь пустым истуканом для презренных толпищ. Время поглотит их вместе, не оставив и следа. Что нам успех? Важно быть, а не казаться великим. Жизнь тех, о ком мы пытаемся здесь рассказать, почти всегда была непрестанным мученичеством. От того ли, что трагическая судьба ковала души этих людей, но на наковальне физических и нравственных страданий, нищеты и недуга. Или жизнь их была искалечена, а сердце разрывалось при виде неслыханных страданий и позора, которым подвергались их братья, каждый день приносил им новые испытания. И если они стали великими своей стойкостью, то ведь они были столь же велики в своих несчастьях. Так пусть же не слишком сетуют те, кому приходится тяжко. Лучшие люди человечества разделяют их участь. Укрепимся их мужеством. А если у нас иссякнут силы, передохнем немного, положив голову им на колени. Они утешат нас. Из этих высоких душ струится поток спокойной силы и могучей доброты. И даже не постигая до конца их творений, не слыша их голоса, мы прочтем в их глазах, в истории их жизни, что жизнь никогда не бывает более великой, более плодотворной и более счастливой, нежели в страдании. Во главе этого героического отряда я отвожу первое место мощному и чистому душой Бетховену. Несмотря на все свои бедствия, он сам хотел, чтобы его пример мог служить поддержкой другим страдальцам. Пусть страдалец утешится, видя такого же страдальца, как и он сам, который, вопреки всем преградам, воздвигнутым самой природой, сделал все, что было в его силах, дабы стать человеком, достойным этого имени. После долгих лет борьбы, одержав ценой сверхчеловеческих усилий победу над своим недугом и выполнив свой долг, который, как он сам говорил, состоял в том, чтобы вдохнуть мужество в несчастное человечество, этот Прометей-победитель ответил другу, взывавшему к Богу о помощи: «Человек, помогай себе сам». Вдохновимся же этими гордыми словами, последуем примеру Бетховена и возродим у людей веру в жизнь и в самого человека. Роман Ролан, январь 1903 год. Эпиграф. Благотворить, где только можешь, превыше всего любить свободу и даже у монаршего престола от истины не отрекаться. Бетховен. Листок из альбома, 1792 год. Он был невысокий, коренастый, могучего почти атлетического сложения. Лицо широкое, кирпично-красного оттенка. Только на склоне лет цвет кожи стал желтоватым, болезненным, особенно зимой, когда он сидел сиднем в четырех стенах вдалеке от своих любимых полей. Лоб мощный, шишковатый. Волосы необычайно густые и черные. Казалось, не знали гребня. Они торчали во все стороны. Змеи, медузы. Сноска. Рассел, 1822 год, Карл Черни, мальчиком, в 1801 году, увидев его однажды небритого, с обросшим щетиной лицом, всклокоченной гривой, в куртке и панталонах из козьей кожи, решил, что перед ним Робинзон Крузо. Конец сноски. Глаза его пылали изумительной, поражавшей всех силою. Однако многие заблуждались относительно цвета его глаз. Они сверкали таким неистовым блеском на его смуглом трагическом лице, что обычно казались черными. На самом же деле были не черные, а серо-голубые. Сноска. Замечание художника Клебера, писавшего с него портрет около 1818 года. Конец сноски. Маленькие, очень глубоко посаженные, они под влиянием гнева или страсти внезапно широко раскрывались и метали во все стороны быстрые взгляды, в которых с чудесной полнотой и правдивостью отражалась мысль. Сноска. Его прекрасные говорящие глаза, пишет доктор Мюллер, их ласковый и нежный взгляд, то блуждающий, то грозный и ужасный. Конец сноски. Часто они скорбно устремлялись к небу. Нос у него был короткий, обрубленный, широкий. Отсюда это сходство с обликом льва. Тонко очерченный рот. Впрочем, нижняя губа немного выдавалась. Мощные челюсти, которые могли бы дробить грецкие орехи. На подбородке справа глубокая ямка, что делало его лицо странно асимметричным. У него была добрая улыбка, вспоминает Машелес, и когда он разговаривал с кем-нибудь, на лице его появлялось приветливое, располагающее выражение. Смех, наоборот, был у него неприятный, резкий, вымученный и притом отрывистый. Смех человека, не привыкшего радоваться. Обычное выражение его лица печальное, неизлечимая скорбь. Рельштаб в 1825 году признавался, что он с огромным трудом удерживал слезы, видя его кроткие глаза, затаившие невыносимую муку. Годом позже Браун фон Браунталь встречает его в трактире. Он сидит один в углу, в зубах дымится длинная трубка, глаза закрыты, привычка, которую за ним замечали все чаще к концу жизни. Кто-то из друзей обращается к нему. Он грустно улыбается, достает из кармана маленькую записную книжечку, разговорную, и пронзительным голосом, каким часто говорят глухие, просит написать то, о чем его спрашивают. В минуту вдохновения, которое осеняло его поистине неожиданно, иной раз даже на улице, лицо его преображалось, вызывая изумление прохожих. Так бывало иной раз, когда он сидел один за фортепиано. Мускулы лица напрягались, вены вздувались, неистовый взор становился подлинно грозным, губы дрожали, он был похож на мага, которого побороли демоны, им самим вызванные. Персонаж из Шекспира, король Лир, говорил Юлиус Бенедикт. Сноска. Клебер говорит из Оссиана. Все эти подробности почерпнуты из записи друзей Бетховена или из заметок путешественников, встречавшихся с ним, как, например, Черни, Машелиса, Клебера, Даниэля Амадеуса Атербома, Мюллера, Рассела, Юлиуса Бенедикта, Рохлица и других. Людвиг ван Бетховен родился 16 декабря 1770 года в Бонне, близ Кёльна, в нищенской комнатушке, на антресолях убогого домика. Предки его — фламандцы. Сноска. Дед его Людовик, человек наиболее примечательный, вроде Бетховенов, на которого больше всего походил композитор, родился в Антверпене и только в 20-летнем возрасте переселился в Бонн, где получил должность капельмейстера в дворцовой капелле. Об этом не следует забывать, если мы хотим постичь яростную непокорность натуры Бетховена и многие другие черты его характера, которые нельзя считать чисто немецкими. Конец сноски. Отец, певец, был человек недалекий и пьяница. Мать-служанка, дочь повара, вышла первым браком за лакея, но вскоре овдовела. Суровое детство, лишенное семейного тепла, в котором рос более счастливый Моцарт. С самого начала жизнь стала для Бетховена жестокой и мрачной борьбой. Отец решил извлечь выгоду из музыкальных способностей сына и показывал публике это маленькое чудо. С 4-летнего возраста он часами держал мальчика за клавесином или запирал со скрипкой, заставляя играть до изнеможения. Удивительно еще, как он не отвратил сына навсегда от искусства. Дошло до того, что Бетховена приходилось чуть ли не силой заставлять учиться музыке. Отрочество его было омрачено заботами о хлебе, необходимостью зарабатывать на пропитание, слишком многими и рано взятыми на себя обязанностями. 11 лет он уже играл в театральном оркестре. 13 стал органистом. В 1787 году умирает мать, которую он обожал. Она была так добра ко мне, так достойна любви, была лучшим моим другом. Я чувствовал себя счастливее всех на свете, когда я мог произнести это сладостное слово «мать», и когда она слышала его. Сноска. Письмо к доктору Шаде в Аугсбург, 15 сентября 1787 года. Конец сноски. Она умерла от чахотки, и Бетховен, уже и тогда постоянно недомогавший, считал, что его подтачивает та же болезнь, которой примешивалась еще и меланхолия, более жестокая, чем все его недуги. Сноска. Он говорил позднее, в 1816 году, «Жалок тот, кто не умеет умирать. 15-летним мальчиком я уже знал это». Конец сноски. 17 лет он уже стал главой семьи. На него легла забота о воспитании двух братьев. Ему пришлось взять на себя унизительные хлопоты о назначении пенсии отцу, пьянице, неспособному содержать семью. Пенсию выдавали на руки сыну, иначе отец пропил бы все. Эти горести оставили в душе юноши глубокий след, но он нашел дружескую поддержку в одном боннском семействе, которое навсегда осталось ему близким. Это была семья Брёнингов. Милая Лорхен, Элеонора Брёнинг, была на 2 года моложе его. Он ее учил музыке, а она приобщила его к поэзии. Она была спутницей его детства, а, возможно, они питали друг другу и более нежные чувства. Впоследствии Элеонора вышла замуж за доктора Вегелера, который стал одним из лучших друзей Бетховена. До самых последних дней их связывала ничем не омрачаемая дружба, о которой свидетельствуют благородные нежные письма Вегелера и Элеоноры и письма старого верного друга, дорогому доброму Вегелеру. Тем более трогательной стала эта взаимная привязанность, когда все трое состарились. Состарились телом, но не сердцем. Сноска. Бетховен нашел также друга и наставника в лице почтенного христиана Готлиба Неффе. Неффе, учитель Бетховена, влиял на своего ученика не только умением глубоко проникать в искусство, но и своим душевным благородством. Конец сноски. Как ни печально было детство Бетховена, он навек сохранил о нем и о родных местах, где оно протекало, нежное и грустное воспоминание. Он был вынужден покинуть Бонн и почти всю жизнь прожил в Вене, в унылых предместьях этого большого легкомысленного города, но никогда не забывал он долину Рейна и величественную реку, мощную, отечески родную. Наш отец Рейн, как он называл ее, почти человечески живую, подобную некой гигантской душе, где сменяют друг друга столько мыслей, столько могучих порывов, и, пожалуй, особенно прекрасен, могуч и спокоен Рейн, там, где он с ласковой мощью омывает тенистые и цветущие берега прелестного Бонна. Там прожил Бетховен первые 20 лет своей жизни. Там родились первые мечты юного сердца. Среди этих лужаек, которые лениво плывут куда-то вместе с водой, и прибрежных тополей, среди окутанных туманом верб и низкорослого ивняка и яблонь, что купают свои корни в бесшумном и быстром потоке, над которым в сонном удивлении, сгрудившись по берегам, застыли деревушки, церкви и кладбища, а вдали на горизонте выступают голубоватые очертания 7 гор, жилища бурь, увенчанных хрупкими причудливыми силуэтами полуразрушенных замков. Сердце его навеки осталось верным этому краю. До последней минуты жизни он мечтал увидеть его вновь, но мечте этой так и не дано было осуществиться. «Родина моя, чудесный край, где я увидел свет, она все так же прекрасна для меня и все так же явственно стоит перед моими очами, как в тот день, когда я покинул ее». Сноска. Письмо Вегелеру 29 июня 1801 года. Разразилась революция. Она начала стремительно распространяться по всей Европе. Она овладела и сердцем Бетховена. Боннский университет был рассадником новых идей. Бетховен зачислен в списке студентов 14 мая 1789 года. Он слушает лекции по немецкой литературе знаменитого Евлогия Шнейдера, будущего прокурора департамента Нижнего Рейна. Когда в Бонне узнали о взятии Бастилии, Шнейдер прочел с кафедры пламенные стихи, вызвавшие бурный энтузиазм слушателей. Сноска. Они начинались так. «Разбиты деспотизма цепи. Народ счастливый. Француз — свободный человек». Конец сноски. В следующем году он выпустил сборник революционных стихов. Сноска. Вот одно из них. презирать фанатизм, сокрушать глупость на троне, сражаться за права человечества. О, на это не способен ни один из лакеев монархии. Это под силу только свободным душам, которые предпочитают смерть лести, нищету рабству. Знай, среди таких душ моя будет не последней. Конец сноски. В числе подписчиков значится Бетховен, придворный музыкант, и семейство Брёнинг. В ноябре 1792 года Бетховен уехал из Бонна, в тот самый момент, когда война уже вступала в город. Он намеревался устроиться в Вене, музыкальной столице Германии. Сноска. Он уже ездил туда ненадолго, весной 1787 года. Там он встретился с Моцартом, который, по-видимому, не обратил на него особого внимания. Гайден, с которым он познакомился еще в Бонне в декабре 1790 года, дал ему несколько уроков. Бетховен занимался также у Альбрехтсбергера и Сальери. Первый преподавал ему контрапункт и фугу, а второй научил его писать для голоса. Конец сноски.